О людях и богах. Фильм о людях и богах – историческая драма французского сценариста-режиссера Ксавье Буа. Картина повествует о жизни нескольких монахов-крестьян, которые долгое время мирно уживались с мусульманскими соседями, пока не настали новые времена жестокости и терроризма. Armada Films и Why Not Production представляют. Совместно с France de Cinema при участии Canal+, France Television, Синя Синема, Национальным центром кинематографии. Сюжет киноленты принесет нас в Алжир, где живет небольшая крестьянская община из 8 человек. Они ведут очень скромный образ жизни. Добывают и продают мед. На огороде выращивают овощи. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы. Но вы умрете как человеки и падете как всякий из князей. Библия, Псалом 81. Помогают детям одеждой и оказывают медицинскую помощь местным деревенским жителям. И помогают им мудрыми советами. Ламберт Уилсон. Микаэль Лансдейл, Оливье Робурден, Филипп Лауденбах, Жак Эрлен, Лоис Пишон, Ксавье Мали, Жан-Мари Френ. Наступили 90-е, и с ними пришла гражданская война между правительством и исламистами. После болезненного поражения последних они направили свой гнев на простой люд. Оливье Перье, Сабрина Узани. В 1996 году поднимается мощная волна исламского экстремизма. Гибнут целые деревни и городские предместья. Оператор Каролин Шампетье. Перед монахами постает выбор. Они могут спастись с возвращением во Францию или переездом в место, защищенное алжирским правительством. Либо же они останутся поддерживать людей, среди которых они жили все это время, что означает для них неминуемую смерть. Небольшая комната. Один из монахов звенит в колокол. Перед ними в два ряда стоят шестеро других собратьев. Они стоят перед крестом и кланяются ему. За окном темно. Монахи сидят за партами, читают книги, их головы седы. Автор сценария Этьен Кома. О людях и богах. Фильм Ксавье Бавуа. Господи, устни мои отверши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Мужчина посмотрел в окно, после чего надел сверху свитер и шапку. И достал коробку, которая стояла у него под ногами. Так, аспирин. Рассвет. Первые лучи покрывают небольшие домики. Мужчина вышел из своего жилища и пошел вверх по ступеням по улице небольшого городка. он пришел в сад храма к отцу. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть горячий чай, если вы хотите. Спасибо. Папа, помоги мне. И это моя дочь. Здравствуйте, отец Люк. Нуреддин, все хорошо? Да, а у вас? Да. В субботу Джамаль пройдет обряд обрезания. Будет празднование? Да, мы вас всех приглашаем. Придете? С удовольствием. До встречи. Берегите себя. Спасибо, и ты. Под забором сада сидят люди, словно ожидая чего-то. Маленький озорник, а ты почему здесь? Почему не в школе? Отец смотрит на маленькую девочку, у которой разбита голова. Ее мама сидит рядом. Все хорошо. Уже подсохло. Больше не нужно перевязывать. Постарайтесь закрывать рану от солнца. Тонкая кожа может получить ожоги. Но с остальным все в порядке. Дай я тебя поцелую. Что-то еще? Затем женщина опустила взгляд на свою рваную обувь. А, я понял. Да, это серьезно. Подождите меня. Мужчина дал ей новую удобную обувь. Двое мужчин строят забор из камня. Один из них засмотрелся вдаль на природу. Вы спите, брат? Простите меня. Бросайте сюда. Монахи надевают белые наряды. Один из них пошел во двор, чтобы полить свой небольшой огород и присмотреть за напарниками. Жители городка радостно встречают мужчину, который несет в руках мальчика. Все весело хлопают и улыбаются. Мальчик сидит зевая. Множество людей стоит в помещении. В самом начале сидит отец вместе с остальными священниками и отцом, принесшего мальчика. Мы предаемся лишь тебе. И лишь к тебе о помощи взываем. Направь нас стезею прямой. Стезею тех, кто милостью твоею одарен. А не стезею тех, на ком твой гнев. И не стезею заблудших. Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано им от Господа. Все они уверовали в Господа, Его ангелов, Его Писание и Его посланников. Они говорят, мы не делаем различий между Его посланниками. Они говорят, слушаем и повинуемся. Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе наше предстоит прибытие. И не возложит Бог на душу груз, кроме возможного для нее. А купит доброе он ей сполна, сполна накажет за дурное. Владыка наш, пощади нас, коли забудемся и упадем во грех. Владыка наш, не возложи те тяготы на нас, что возложил на тех, которые грешили на нас. Владыка наш, не положи на плечи нам тот груз, поднять который нету мочи. Изгладь грехи и ниспошли свое прощение. Будь милостивым к нам, ты покровитель наш. Так помоги же нам против неверных. Монах моет полы в коридоре. Двое мужчин разливают из большой емкости мед в банке. Мед из атласа. Рынок. Среди торговцев стоит под укрытием за столиком отец, продающий мед. Thank you. Черноволосая девушка говорит с отцом, сидя под стеной храма на лавочке. Как мне понять, что я влюблена? Я... Там, внутри тебя, словно что-то оживает. Это волшебное чувство, и ему невозможно сопротивляться. Твое сердце начинает биться чаще. Это притяжение, желание. Это прекрасно. Бесполезно пытаться что-то себе объяснить. Это просто случается. Сначала ты не понимаешь. А потом вдруг приходит счастье, или, по крайней мере, ожидание счастья. Любовь многогранна, и ты в смятении. Ты смущена, особенно в первый раз. Твой отец говорил со мной о Халеде. Мой отец слишком много говорит, но я не хочу выходить за Халеда. Я не чувствую ничего из того, о чем вы сказали, когда я его вижу. Это означает, что тогда все несерьезно. Мой отец хочет этого, а не я. А вот это уже другая проблема. А ты влюблялся когда-нибудь? Да, и не раз. Но затем я познал другую любовь, великую любовь Бога. И я ответил на эту любовь. И это продолжается уже более 60 лет. Да. Монах и отец прогуливаются по тропинке зеленого сада. Служение перед крестом. Мужчины стоят в белых нарядах. Мужчина пошел с повозкой за дровами. Женщина разговаривает с одним мужчиной. Здесь вы должны написать адрес вашего сына. Он больше не живет с вами? Нет, он теперь живет далеко. Так. Этот? Этот адрес? Абдалла, Тарудди, улица Детрета, Гавр. А сюда нужно приклеить две фотографии. У вас есть фотографии? Нет. Хорошо. Во вторник мы едем на рынок. Можем взять вас с собой и сделать ваши фото. Договорились? Хорошо. Двое отцов пришли к двум мужчинам в дом. У моей кузины из Мастаганема убили внучку сегодня днем. Ей было 18. Ее звали Самира. Они ударили ее ножом в автобусе. Прямо в сердце. Паршивые собаки. Они вышвырнули ее из автобуса. Из-за чадры. Она всего лишь не надела хиджаб. Что происходит с этими людьми? Это выше моего понимания. Разве это нормально? Господь говорит в Коране, если ты убьешь своего брата, ты окажешься в аду. Они утверждают, что подчиняются религии. Да они никогда не читали Коран. В Коране все это написано. А вы что-нибудь понимаете? Нет. Посмотрите, что происходит во Франции. Школьницы устроили волнение по поводу необходимости носить чадру. Мир сошел с ума, крестьян. Это правда. Они уже и имамов убивают. Вчера они убили имама прямо на улице. Куда мы катимся? Я не знаю, откуда взялись эти люди. Только Господь знает. Раньше такого не было. Никто ничего не понимает. Мы помолимся о Самире и ее семье. Да попадет она в рай. Слава Аллаху. Слава Аллаху. Монахи молятся в тишине, склонив головы. На небольшой территории происходит стройка. Большие машины спецтехники ездят повсюду. Это не мое. Тогда чье? Паломников. Подъезжает автомобиль, из которого выбегает несколько мужчин с оружием. Они убивают людей, перерезая им глотки. Исчезни, или я убью тебя. Убей его. Ты хочешь умереть? Убирайся. Беги. Ты что, чокнутый? Девушка бежит по улицам. К Кристиану прибежали несколько жителей города. Кристиан! Кристиан! Они убили хорватов. Что? Наших друзей, хорватских строителей. Перерезали всем горло. Всем! К монахам приехали военные, которые говорят с Кристианом. Вам необходима защита военных? Мы бы этого не хотели, нет. Как вы можете так говорить? Этих людей убили в километре отсюда. Зверство на этом не закончится. Предложение Уолли стоит обсудить. Здесь же и семьи живут. Вы о них подумали? Я принял решение. Я отказываюсь. Поговорим внутри, хорошо? Мы будем закрывать ворота в 7:30 и не станем принимать в ночное время. И вы думаете, этого будет достаточно? Вы не знаете этих людей. Попытайтесь убедить его. Ваш телефон работает? Да, он исправен. Подумайте и позвоните нам, пока не поздно. Военные уехали. С нами Бог в это жестокое время. Не будем впустую искать Его на грешной земле, так как Он там, куда мы все уйдем после жизни. Позволь нам поспешить. Дай нам терпение. Позволь нам обратиться к Христу, смотрящему на нас с креста. Ведь Он всегда с нами, как и в святое утро воскрешения. Не дай нам предать забвению кровь, что пролил Он за нас. Позволь нам преломить хлеб, позволь нам испить из чаши Его испытаний. Позволь нам чествовать того, кто принес себя в жертву, любя нас до самого конца. Через Него, с Ним и в Нем. Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Монахи собираются за столом переговоров. Аминь. Как ты можешь принимать такие решения, не посоветовавшись с нами, на кону нашей жизни? А что бы ты сделал? Я дал бы всем высказаться и выслушал бы их мнение. И что бы ты ответил в конце концов? Ответ не имеет значения. Ты нарушаешь основной принцип устройства нашего монастыря. Хорошо. В таком случае, скажите, кто хочет, чтобы в монастыре присутствовала армия? Ты отказываешься понимать то, что мы тебе говорим. Я очень хорошо понимаю, никто из нас не собирался жить здесь под защитой продажного правительства. Кристиан, мы выбрали тебя не для того, чтобы ты решал один. Что мы будем делать, если они придут в монастырь? Ляжем и умрем? Такая опасность существует. Но мы призваны жить здесь, в этой стране, с этими людьми, которым тоже страшно. Да, нам придется жить в неизвестности. Я приехал сюда не для того, чтобы участвовать в коллективном самоубийстве. Давайте попытаемся понять, что каждый из нас может сделать, если они придут сюда. А что тут можно сделать? Вспомните хорватов. Сыграть в прятки. Ночь. Ворота храма закрывают служители, надежно проверяя прочность дверей и ворот. Покашляй. Еще раз. Ты всех нас Привет, Хадж. Привет. Твоя голова все еще на месте? Мне все равно, они могут забрать мою голову. Можно? Конечно, заходи. Дороги заблокированы. После того, что случилось, в Мизнир я сегодня не поеду. Мужчина едет на тракторе, разрыхляя землю огорода, затем другие помощники сажают в землю семена. Кристиан говорит по телефону, глядя в окно. Нам ничего не нужно. Я дам вам знать. Через неделю Рождество. Вы знаете, как это важно для нас быть здесь всем вместе. Да. Спасибо еще раз. Созвонимся. Ужин за общим столом. То, что мы приняли нашу беспомощность и жизнь в крайней нужде, является стимулом, призывом для построения отношений с другими, не основанных на власти. Признавая свои слабости, я принимаю слабости других. Принимая их, я уподобляюсь Христу. Такое отношение преобразило нас, сделало пригодными для нашей миссии. Смирение само по себе не достоинство. а выражение основ существования, которое должно постоянно переоцениваться через веру, надежду и любовь. Смирение ученика корнями своими лежит в загадке воскрешения и в силе духа. Это и не слепая податливость, но и не отречение. Смирение требует великой храбрости. Оно поощряет человека на защиту правды и справедливости и осуждает искушение силой и властью. Конец статьи. Новая статья. Автор Карло Каретто. Часто в течение своей жизни я задумывался над тем, почему Бог так странно себя ведет. Почему Он так долго хранит молчание? Почему вера столь горька? Нет ничего важнее любви. Любви, зарождающейся через воду, просеянную сквозь песок. Господь сотворил землю, чтобы была она колыбелью, когда снизойдет Он с небес. И в эту ночь, счастливую ночь в Палестине, нет ничего важнее дитя, дитя от Бога. В храм ворвались террористы с автоматами. Что вам надо? Ты папа римский? Нет. Где папа? Здесь нет никакого папы. Ваш главный, как его зовут? Его имя? Брат Кристиан. Кристиан! Кристиан! Кристиан! Кристиан! Кристиан! Они направились к Кристиану. Ты Кристиан? Да. Пошли, пошли. Вот он. Это Кристиан. Что вам нужно? Это мирный дом. Вы Кристиан? Да. Здесь запрещено быть с оружием. Если вы хотите поговорить, вы должны оставить оружие за пределами монастыря. Пожалуйста. Я с ним не расстаюсь. Тогда следуйте за мной, поговорим снаружи. Мне нужен доктор. Он должен поехать с нами. Это невозможно. У меня трое раненых в часе езды отсюда. Он не может выходить отсюда. Он болен, стар и страдает от астмы. Брат Люк принимает пациентов в клинике. Он не делает различия между теми, кто обратился к нему за помощью. Их личность не имеет значения и никогда не имела. Это все. Тогда просто дайте нам лекарства. У нас нехватка медикаментов. Каждый день мы лечим около 100 наших мусульманских братьев. Хватит. У вас нет выбора. Неправда. У меня есть выбор. Мы не можем дать то, чего у нас нет. Спросите у ваших братьев в деревне. Мы живем скромно, едим то, что сами вырастили. Вы знаете Коран? Ближе всех в любви к правоверным являются те, которые говорят: «Мы христиане». И среди них священники и монахи. И они не проявляют высокомерия. Но они слишком мягки, у них нет гордости и достоинства. Именно поэтому мы так близки с нашими соседями. Все, поехали. Террористы собрались уезжать. Вы знаете, что сегодня особенная ночь? Кристиан обратился к ним. Почему? Сегодня Рождество. Мы празднуем рождение князя мира. Князя мира. Святой Иса. Иисус. Тогда извините. Я не знал. Один из них подошел к нему и пожал руку. Кристоф? Мишель? Вы уже можете выходить. Они ушли. Все в порядке. У нас получилось. Прижми здесь. Теперь можешь отпустить. Все будет хорошо. Не переживай. Служение. Монахи в белых нарядах стоят с листами в руках и поют. О, эта ночь, величайшая ночь зарождения, когда ничего не существует важнее любви. Любви, зарождающейся через воду, просеянную сквозь песок. Господь сотворил землю, чтобы была она колыбелью, когда снизойдет Он с небес. И в эту ночь, счастливую ночь в Палестине, нет ничего важнее дитя, дитя от Бога. Ибо, создавая его подобным нам, Господь оросил наши пустыни и создал землю бесконечного возрождения. Ибо этой ночью, этой долгой ночью, которой мы еще идем на ощупь, нет ничего важнее этого места. Место, пока еще не сокрушенной надеждой. Снизойдя в наше жилище, Господь предрек нам, как неопалимую купину, так и мир, в котором вновь загорится огонь. Воскресенье. Ночь. На улице идет дождь. Кристиан плачет в своей комнате. Почему? Почему не дать им лекарства? У нас же его в достатке. Если у тебя есть лекарства, почему я не знаю об этом? Мы не можем заключать сделки. С каждым днем они будут просить все больше. Я согласен с Люком. Не забывайте, они держали меня под прицелом. Если мы останемся, мы будем подвергать наши жизни риску ежедневно. Я стал монахом, чтобы жить, а не для того, чтобы ждать, пока мне перережут горло. Ты прав, Селестин. Мы не должны набиваться в мученики. Может, нам лучше уйти? Или, по крайней мере, найти более безопасное убежище? Мне кажется, что Селестин говорит разумные вещи. Если они пришли однажды, то вернутся снова и раньше, чем мы ожидаем. Тот факт, что ты отказал им во всех их требованиях, может быть воспринят как объявление войны. Вспомните, что они сделали с хорватами. Если бы они хотели нас убить, мы были бы уже мертвы. Фаятия может быть не единственным, кто принимает решение. Завтра могут прийти другие. Есть еще одно предложение. Уехать навсегда. Каждый должен решить так, как подсказывает ему совесть. Вернуться во Францию или уехать в другой, более безопасный монастырь в Африке. Уехать значит сбежать и бросить деревню на милость террористов. Мы можем уезжать постепенно, чтобы жители не волновались. Это ничего не изменит. Хороший пастух не бросит своих овец на съедение волкам. Мы все должны выразить свое мнение относительно отъезда. Жан-Пьер? Мы остаемся. С каких это пор мы уступаем вооруженной силе? Поль? Я считаю, что мы должны уехать. Постепенно. Селестин? Я болен. Я хочу уехать. Люк? Уехать значит умереть. Я остаюсь. Мишель? Меня нигде и никто не ждет. Я остаюсь. Амеди? Я еще не решил. Нам надо еще подумать и помолиться вместе. Я думаю, что мы должны уехать. А ты, Кристиан? Я согласен с Эмиди. Еще слишком рано принимать решение. Господь нам поможет. Сотворивший землю и небеса. Он направляется поутру в лес. Прогуливается мимо деревьев и природы, мимо озера и холмов. ведаем твоих таинств, не знаем безграничной любови, но у тебя есть сердце. Ведь ты ищешь блудного сына и прижимаешь к груди своей. Это беспокойное дитя, коим является род человеческий. Мы не видим твоего лица, но у тебя есть глаза. Ведь ты проливаешь слезы по угнетенным, и ты смотришь на нас своим сияющим взором, который говорит о прощении. Вернувшись обратно, Кристиан написал письмо за своим столом у окна. Он вместе с монахами отправляется к военным. Мне страшно за судьбу этой страны. Вчера две учительницы были найдены мертвыми. За то, что сказали подросткам, что влюбляться – это нормально. Это не запрещено. А 15-летняя девочка донесла об этом экстремистам. Мы тоже очень обеспокоены тем, что происходит. Да что вы вообще знаете о моей стране? Кроме чувства печали, я испытываю усталость от безысходности и застоя. И чтобы вы там не думали, во всем виновата французская колонизация. Этот организованный грабеж. Это вам. Министерство внутренних дел. И они не шутят. Это приказ. Никто, кроме нас, не может решить, уехать нам или нет. Я удивлен. На самом деле удивлен. Ваша упрямость становится опасной. Взгляните на этих людей. Они у себя дома. Их терроризируют, и все они мечтают о том, чтобы уехать. Но у них нет ни выбора, ни денег. Желание уехать – это не проявление трусости. Это желание свободы. Террор наносит удар по Джилфе. Рано или поздно это будете вы. Никто не контролирует происходящее. Вы превратитесь в еще одну пешку в этой игре. Ваше жертвоприношение в итоге будет использовано не в тех целях. Я знаю вас несколько лет и уважаю вас и то, что вы делаете здесь. Но сейчас я прошу вас вернуться во Францию. На пути обратно у монахов сломалась машина. Здравствуйте. Здравствуйте, мадам. Вы в монастырь? Да, мы возвращаемся. Ваша машина сломалась? Да, похоже, сломалась. Среди вас есть механик? Нет. Если вы знаете, как это починить, милости просим. Попробовать завести? Она на нейтральной? Машина на нейтральной скорости? Тогда давай, заводи. Отлично, все работает. Все работает. До свидания, дамы. Монахи пришли в дом к жителям. Вам в деревне нужна армия для защиты? Рано или поздно они вернутся? Забудьте про армию. Это не армия, а катастрофа. Она не защитит. Вы наша защита. Эта деревня выросла вместе с монастырем. Как звали того священника, который был раньше? Давно, до войны. Брат Бернар? Нет, нет, другой. Старый. О, нет, то был брат Даниэль. Даниэль. Точно, он был брат Даниэль. Он велел моей матери уезжать отсюда в город, так как здесь нет работы. Она заставила его поклясться, что мой отец ничего не узнает. Потому что здесь моей матери было хорошо. Удобно. Мы, может быть, уедем. Почему вы уедете? Мы как птицы на ветке. Мы не знаем, уедем ли мы. Это мы птицы, а вы ветка. Если вы уедете, мы потеряем опору. И прости нам прегрешения наши, якоже и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Да восславим Господа нашего, да воздадим Ему нашу благодарность. Мужчина пошел проверять свой огород. Второй пошел с тележкой за дровами. К Кристиану подошел монах. Так значит, ты хочешь уехать? Я думал об этом. Размышлял, какой будет моя жизнь. У тебя семья во Франции? Они, наверное, волнуются? Я не уверен, что они до конца осознают, что здесь происходит. Я ничего им не рассказывал. Когда я видел их в последний раз, у меня было странное чувство. Что ты имеешь в виду? Мы праздновали 80-летие моей матери в ресторане. Я всех увидел. Там были мои сестры, племянники, племянницы, моя внучка. Все болтали, рассказывали смешные случаи, фотографировались. Они знали, что я не очень все это люблю. Я просто сидел рядом с матерью, слушал их и был счастлив. И в то же время меня там как будто и не было. Я думал, что если бы я перестал быть монахом, то смог бы вернуться домой, продолжить работать сантехником в пожарной бригаде или в хоре. А затем я подумал, нет, это невозможно. Вся моя жизнь здесь, с вами. Лекция Кристиана сегодня была очень интересной. Как ты считаешь? Я не знаю. Ты понял что-нибудь? Да пошел ты. Ну ладно. Он просто устал. Это не его вина. Отец упаковал лекарства и отдал их мужчине, который к ним пришел. Бывали времена, когда удар с лета у французских футболистов был неважный, в то время как у ирландцев мальчишки во дворе делали это с легкостью. Когда эти чертовы мужики вообще не знали, что надо делать их 10 пальцами, но лучше всех умели нарушать правила, чем выводили противника из себя. Даже если мы согласимся с мистером Бриску, что наши симпатичные гости никогда не лидировали в игре, нам все равно интересно, не мечтают ли они в глубине души о беспорядочной свалке вокруг мяча и о потасовках прошлых лет. Когда игроки все еще старались выглядеть как мужчины, а не как престарелые хулиганы. Почитай еще немного. Автомобиль Кристиана едет по дороге. Они подъехали к посту военных, которые перегородили дорогу. но им дали сигнал проезжать. Мужчины увидели, что у обочины стоит машина, по которой стреляли, и несколько трупов. Один из монахов сидит в своей комнате, плачет и просит. Остальные слышат его через тонкие стены. Помоги мне, помоги. Помоги мне, не бросай меня. Не бросай меня. Пожалуйста. Помоги. К воротам храма пришли террористы. Один из них тяжело ранен. Жители, которые находятся в храме, увидели их и тут же покинули место. Выглядит плохо. Началась инфекция. Скажите ему, что я вколю ему два укола. Антибиотик и противостолбнячное. Он говорит, что ему больно. Ему нужно обезболивающее. Я дам ему транквилизатор. Надо промыть рану. Ты поправишься. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Защити нас, Господи, пока мы бодрствуем. Сохрани нас, Господи, пока мы спим, чтобы мы могли пожить во Христе и упокоиться с именем Его. Yeah. Кристиан подошел к отцу, который спит. Он взял у него из рук книгу, снял очки и выключил свет, после чего ушел. Утро. Отец пришел к Кристиану в комнату. Я изнурен. Амиди тебе помогает? Да, очень помогает. Не знаю, как бы я без него справлялся. Раньше никогда не было столько больных. Я принимаю около 150 в день. Можешь себе представить? Люди приходят со всей округи. У всех разные диагнозы. У многих гипертония, они переутомлены. Некоторые в состоянии шока. Я уже не говорю о том, как это сказывается на детях. В деревне могут говорить о тех людях-террористах, которых мы тоже здесь принимаем. Будь осторожен. Мне за свою карьеру приходилось встречать разных людей, включая нацистов и даже самого дьявола. Я не боюсь террористов. Еще меньше я боюсь армии. Я не боюсь смерти. Я свободный человек. Дай пройти свободному человеку. Военные грузовики едут по дороге. Кристиан приехал к ним на базу и говорит с одним из них. Мои люди привязали его к грузовику и протащили через весь город. Люди прыгали от радости. Ему повезло, что он был мертв. Почему вы их не остановили? Остановил? Да. Многие люди в толпе стали жертвами его зверств. Их семьи, погибшие друзья, множество невинных людей. Позор. Никто не заслуживает такого обращения. Хотите узнать, какова была его самая любимая пытка? Фаятия и ему подобные не заслуживают сочувствия. Вы очень снисходительны к террористам. Чересчур снисходительны. Ходят слухи, будто он покровительствовал монастырю. Вы когда-нибудь помогали им? Где вы его нашли? Два дня назад на машину Олли напали. Рядом с Текритом. Террористы сбежали. Мы обнаружили раненого мужчину на земле. Подельники бросили его, как собаку. Он говорил о своей матери. Мои люди не дали ему помучиться. Он умер до того, как мы смогли представить его как наш трофей. Почему вы так уверены, что это он? Почему? А зачем, вы думаете, я вас пригласил сюда? Военные вместе с отцом вошли на опознание мертвого тела. Алло? Итак. Это он. Вам пора. Уходите отсюда. Наружу. Монахи прогуливаются в саду. Я плохо сплю. Малейший звук будет меня. Я размышляю о своей жизни. О том, что я выбирал. С детства я хотел быть миссионером. Необходимость умереть за свою веру не должна мешать мне спать. Умереть здесь. Здесь и сейчас. Оправдывает ли это мои цели? Я не знаю. Я чувствую, что схожу с ума. Это правда, что оставаться здесь — такое же сумасшествие, как и решение стать монахом. Запомни. Ты уже отдал свою жизнь. Ты отдал ее, когда решил идти по пути Христа, когда ты решил оставить все — свою жизнь, свою семью, свою страну, детей, которых ты мог бы вырастить. Я уже не уверен, было ли это правильно. Я молюсь и ничего не чувствую. Я не понимаю, зачем становиться мучеником. Ради Господа. Чтобы стать героем. Доказать, что мы лучшие. Нет, нет. Мы становимся мучениками ради любви и ради свободы, если смерть все-таки победит, несмотря на наши усилия, потому что до самого конца мы будем пытаться избежать ее. Мы здесь для того, чтобы быть всем братьями. Дарить им надежду. Любовь вынесет любые испытания. Прости. Служение в храме. Воздел я руки мои к Тебе, Господи. Душа моя, как земля безводная. О Господь, услышь молитву мою, внемли молению моему. В истине Твоей услышь меня в правде Твоей. И не вступай в тяжбу с рабом Твоим. Ибо не в силах оправдаться перед Тобой никто из живых, ибо враг преследует душу мою. Унизил до земли жизнь мою, погрузил меня во тьму, уподобив давно умершим, и изнывал во мне дух мой. И содрогалось во мне сердце мое. Скорее услышь меня, Господи, изнемогает дух мой. Не отвращай меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Je suis à bout de souffle, ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Монахи собрались за столом для переговоров. За последнее время мы получили много писем. Люди обеспокоены. Но я не могу всем ответить. А тут еще одна французская журналистка хочет с нами встретиться. Не знаю, что ей ответить. Мы не должны привлекать внимание к себе еще больше, давая интервью газетам. Разумеется, но это шанс объяснить людям наш выбор. Объяснить, что, несмотря на трагичность ситуации, у людей, живущих здесь, все еще есть основания для надежды. Видишь ли, журналистов не интересует надежда. Это не то, что их мобилизует. Вот именно. Может, мы должны мобилизовать их? Хорошо. Предлагаю голосование для того, чтобы убедиться, что все единодушны в этом вопросе. Кто хочет уехать? Я уже высказывал свою позицию по этому поводу. Мое призвание — находиться здесь, вместе со всеми. Я не вижу себя где-либо еще. Да. Отъезд ни к чему не приведет. Я не готов уезжать. Прошлой ночью я раздумывал над тем, чтобы уехать. Мне некомфортно с этой мыслью. Я с ней не в согласии. Решение сбежать не имеет никакого смысла. Мы приехали сюда не ради своих личных интересов. Я до сих пор считаю, что наша миссия здесь еще не окончена. Я остаюсь. Я молился целое утро, пока готовил еду. Ученик не стоит выше своего учителя. Не время для меня отбиваться от стада. Пусть Господь сам расставит все на свои места. Всех друзей и врагов. Ну а ты, Кристиан? Полевые цветы не передвигаются с места на место за лучами солнца. Господь делает их плодовитыми, где бы они ни росли. Кто решает остаться? Каждый из монахов обрел покой и улыбку и спокойствие. Вечер. Кристиан вышел к лесу в ливень. Ты заполняешь меня, окружаешь меня, ты принимаешь меня, и я люблю тебя. Утро. Военные машины едут по тропе. Остановившись, солдаты побежали к городу. Они опрашивают всех жителей. Где вы живете? В городе. Где вы живете? Документы? У меня нет при себе. Где вы живете? Неподалеку. Документы? У меня нет. Где вы живете? В деревне. Прекратите этот абсурд. Здесь женщины и дети. Относитесь к ним соответственно. Это не полицейский участок. Хватит. Не могу поверить. Сядьте. Следуйте за мной. Затем военные приехали к монахам. Переглянувшись, они уехали. Я недавно прочитал одну из мыслей Паскаля. Люди никогда не творят зло столь совершенно и с такой радостью, как тогда, когда они делают это из религиозных побуждений. Здесь же это хаос и жестокость. Мы находимся в крайне рискованном положении, но мы упорны в нашей вере и в нашей приверженности к Богу. Только через лишения, ошибки и смерть получается у нас продвигаться к Нему. Сильные разрушительные ливни не заглушили распространение жестокости. Два противника, один цепляющийся за власть, другой пришедший отнять ее. Они будут сражаться до мучительного конца. Я не ведаю, когда или каким образом все это закончится. Тем временем я выполняю свои обязанности, заботясь о бедных и больных, в ожидании того момента, когда навсегда закрою глаза. Милый друг, помолись обо мне, чтобы, когда наступит этот момент, он произошел бы в мире и в любви к Христу. Над городком пролетает военный вертолет. Монахи услышали его и переглянулись. Затем встали перед крестом, обнявшись. О, Отец Света, бесконечного света, источник всего сияющего! Ты освещаешь нас на пороге темноты сиянием лица Твоего. Мрак неизвестности для нас, для Тебя же вовсе не мрак. Ведь для Тебя тьма столь же прозрачна, как и свет. Да вознесутся наши молитвы к Тебе, как мотыльки, а наши руки простираются к Тебе, как на вечерней молитве. Монахи встречают мужчину, который приехал к ним со своим чемоданом. Заходи, Бруно. Селестин. Кристоф. Жак. Жан-Пьер. Амеди. Отправившись вовнутрь, он из сумки достает лекарства, книгу, пищу, которую все радостно встречают, протягивая руки. Это хозяевам. Это для всех нас. Лекарства для Люка. Спасибо. Много лекарств. Ты нашел ее? Я нашел твою книгу. Это то, что ты хотел? Избранные. А это от меня. Сыр. Есть новости от брата Дидье? Да, он просил передать тебе привет. Еще у меня письмо для тебя. Спасибо. Как ты доехал? Сколько времени заняла дорога? Довольно долго, от епархии не меньше 3 часов. Пришлось проехать 3 блокпоста. Между 2 последними постами я видел горящий на обочине автобус. Из него валил дым. Мы не знали, были ли эти посты настоящими или поддельными. На пути сюда, по мере нашего приближения, машин на дороге становилось все меньше. Солдат много? Да, ближе к блокпостам. Они были очень напряжены. С ними невозможно было заговорить. Мужчина вышел во двор для того, чтобы все вместе сфотографировались. Как нам встать? Я не знаю, как хотите. Те, что пониже, встаньте вперед. Кристиан, вставай здесь. Поближе улыбнитесь. Готовы? Внимание. Давайте еще один раз. Вот так. Благодарю. Все собрались за столом. Один из мужчин зажег свечу и поставил ее в центре стола. Я часто думал о том моменте, когда Али Фаятия и его люди ушли. Они ушли, а мы не испугались остаться жить. Жить здесь, и первое, что мы сделали, чтобы жить, отслужили сочельник, рождественскую мессу 2 часа спустя. Мы должны были это сделать. И мы это сделали. Мы пели рождественские песнопения, прославляли младенца, рожденного спасти нас, но казавшегося тогда беззащитным, и его жизни тоже угрожали. Мы нашли утешение в молитве и в послушании. Мы выполняли наши каждодневные дела, трудились на кухне, в огороде, на колокольне, день за днем. Мы противостояли жестокости, оставаясь безоружными. И день за днем, я думаю, каждый из нас открывал в себе то, для чего призвал нас Христос. Это возрождение. Возрождение нашей грешной души. Людская сущность требует перерождения, и с каждым новым рождением каждый из нас привносит в мир частичку Бога. Воплощение Бога в нас означает желание позволить сыновней сущности Христа облечь себя в плоть рода человеческого. Тайна перевоплощения заключена в том, что нам предстоит пережить, как мы жили до этого и как собираемся жить дальше. Служение. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Говорю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы». Монахи в белых нарядах с фиолетовой лентой читают священную книгу. Святое Христово Евангелие, восславься ты, Иисус Христос. Прими тело Христово. Аминь. Прими тело Христово. Аминь. Священный ужин. Благодарим Тебя, Господи, за пищу эту, которая объединяет нас в братстве и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отец достал две бутылки вина и поднес их к столу под мелодию из магнитофона. На лицах монахов отображается радость. Наслаждаясь глотками напитка, они счастливо улыбаются и даже смеются. Лицо монахов резко сменилось. По щеке Кристиана скатилась слеза. Не только у него выступили слезы на глазах. Ночь. На территорию храма ворвались террористы. Они взломали двери и направились воровать медикаменты. Затем побежали к монахам. Быстро! Одевайся! Да, да, хорошо. Пошел. По очереди. Давай, быстрее. Быстрее. Одевайся. Пошел. Быстрее. Живей, живей. Давай, выходи. Я только что сюда приехал. Я не могу. Пошли, пошли все. Я сказал, не толкайте меня. Поаккуратней с лекарствами. Это для детей, а не для вас. Они очень ценные. Перестаньте подгонять меня. Хватит. Выводит их на улицу в фургон. Заперев монахов в фургоне, они уехали. На улице пролетает снег. Один из монахов, самый пожилой, спрятался под кроватью, и его не нашли. Он выбрался и вышел на улицу. Там стоит еще один монах. Они обнялись. Монахи сидят в темной сырой комнате. Один из террористов записывает на микрофон их слова. Я брат Пол. Монах из монастыря Атлас. Я нахожусь в добром здравии. Я брат Селестин. Мне 63 года. Монах из монастыря Атлас. Нахожусь в добром здравии. Твоя очередь, Люк. Меня зовут брат Люк. Я из монастыря Атлас. Я слышал, что там говорят в новостях. Меня взяла в заложники вместе с моими братьями группа Джамма. Как это называется? Исламия. Да, Джамма Исламия. Твоя очередь, Кристиан. В ночь с четверга на пятницу маджахед зачитал нам декларацию Джамы Исламии Муссалаха, подписанную Абу Абдрахманом Амином. В ней содержится сообщение о том, что нас держат в заложниках, и требование к французскому правительству освободить пленных, являющихся членами их группы, в обмен на наше освобождение. Этот обмен не обсуждается. Вы поняли? Да. Если когда-либо мне предстоит стать жертвой терроризма, коснувшегося всех иностранцев здесь, а это может случиться сегодня, я бы хотел, чтобы мои братья, моя церковь, моя семья помнили, что моя жизнь была посвящена Богу и этой стране. Что Богу нашему, владыке всего живого, был знаком столь жестокий исход. И что моя смерть похожа на множество других жестоких смертей, преданных равнодушному забвению. Я достаточно прожил, чтобы понять, что и я замешан в том зле, которое, увы, преобладает над миром, и зле, которое слепо покарает меня. Я никогда не желал подобной смерти. Я никогда бы не возрадовался тому, что эти люди, которых я возлюбил, будут без разбора обвинены в моем убийстве. Я знаю о презрении, испытываемом к здешним людям, ко всем без исключения, так же, как знаю, как ислам искажен неким исламизмом. Эта страна, ислам, для меня означают нечто другое. Они означают тело и душу. Моя смерть, разумеется, сразу же оправдает тех, кто считал меня наивным или идеалистичным. Но я хочу, чтобы они знали, что я буду освобожден от жгучего любопытства. И если Господь пожелает, окунусь во взгляд Создателя и буду созерцать с Ним Его детей ислама, такими, какими их видит Он. Эта благодарность, охватывающая всю мою жизнь, относится, конечно, и к вам, мои вчерашние и сегодняшние друзья. И к вам, друзья моей последней минуты, не понимающие, что творите. Да, к вам тоже я адресую эту благодарность и это прощание, которое вы предусмотрели. Может, мы встретимся вновь, если нам повезет, в раю, и если это будет угодно Господу, Создателю вашему и моему. Аминь. Иншалла. Террористы ведут монахов по тропе через лес. Все в снегу, на улице зима. Мужайся. Да. Они ушли в туман. Монахи монастыря Атлас Кристиан, Люк, Кристоф, Селестин, Пол, Мишель и Бруно были убиты 21 мая 1996 года. Личность их убийц и обстоятельства их смерти остаются загадкой. Амеди умер 27 июля 2008 года. Жан-Пьер все еще жив. Ему сейчас 86 лет.